Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы хотели поговорить о счастье. Батюшка, вот такая тема о счастье. Может быть, она немножко странная для православного вещания, ведь мы обычно говорим о спасении, о благословении Господнем, о том, как помогать ближним, соблюдать заповеди, как жить с Господом. А вот счастье, вот что это такое счастье? Когда у людей спрашиваешь, обычно кто-то говорит: ну, это когда дома все живы-здоровы, когда дети благополучны, когда мир и лад в семье, когда спокойно и хорошо на работе, когда человек имеет жилье, имеет хорошую работу, на душе у него тоже мирно-покойно. То есть как бы много таких моментов, которые вместе объединяются. Чаще это внешние какие-то вещи, но при этом, конечно, и внутренние, потому что невозможно счастье, когда у человека, допустим, есть и хорошая работа, и, может быть, нормальные отношения в семье, а на душе тоже какие-то проблемы. То есть, по-видимому, какая-то вот совокупность таких вот разных компонентов, и внутренних, и внешних, дает ощущение счастья. Но при этом вот мы даже знаем из личного опыта и из опыта наших знакомых, что представление о счастье все равно у всех людей разное. Для кого-то счастье одно, а для другого это может быть как раз то же самое, и он думает, что это несчастье. Вот как нам тут определиться, что такое счастье вообще, и в том числе для православного человека? И можно ли вообще говорить о счастье? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, на земле после грехопадения первых людей полноты счастья никогда не было. Святитель Василий Великий говорит: если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она насытится только в одном Боге. Человек нашел Бога, он нашел полноту жизни. Вот в этом и есть счастье. Это значит соединиться на земле с Богом и перейти в тот мир. Потому что мы вызваны Богом из небытия в бытие для вечной блаженной жизни, для счастья. И поскольку здесь люди живут на земле, начиная с первых людей и до последних, счастье каким путем это добывается? Войной, кровопролитием, насилием, обманом, ложью, хитростью. Оказывается, в конце концов, счастья нет. Человек приобрел все, а ничего нет. Как Сократ говорил, что перед тем, как умирать в 30 лет, он говорит, сделать надо ему гроб, и чтобы в боках были отверстия. И мое тело положите в этот гроб, а руки, чтобы все видели, были наружи, что я завоевал полмира, а с собой ничего не взял в тот мир. То есть, что он возьмет? Может взять только то, что он сделал, доброе или плохое. так, что вот счастье-то оказывается, когда человек нашел Бога. И, допустим, когда человек нашел Бога, так вот интересно, это человек, который уязвился, душа его загорелась благодатью, он оставляет этот мир и куда-то удаляется в такое место, чтобы никто ему не мешал. И он там на коленях может день и ночь стоять перед Богом в молитве, потому что не только душа, а тело наполнилось благодатью. И такому человеку великая радость. И вот Александр Македонский, он и понял, что с собой в тот мир ничего не возьмешь. Идут только в тот мир наши дела. И вот когда благодать Божия наполнила нашу душу, человек нашел все. И без этого он жить не сможет. Батюшка, мы, наверное, сейчас сначала примем звонок, а потом продолжим разговор на эту тему. Мы слушаем вас, говорите. Добрый вечер, батюшка. Скажите, пожалуйста, как правильно понимать правила для счастливой семейной жизни? Жена да убоится мужа своего. Говорят о строгости, о смирении. А где же любовь? Расскажите, пожалуйста. Спасибо. Спаси, Господи. Тут имеется в виду убоиться жена мужа. Это не рабский страх, а это имеется в виду, чтобы ничем не оскорбить мужа. Как вот человек должен бояться Господа, имеется в виду не страх, а чтобы Господа ничем не оскорбить. Вот в этом смысле надо понимать слово «боязнь». Поэтому в семье, я вот знаю одну семью, в Сергиевом Посаде жила, 18 лет муж с женой прожил и ни разу не ругался. Почему? А потому что они ходили в церковь, строго соблюдали посты, не нарушали их. И каждый день молились утром и вечером, и десятую часть давали Господу, в молитве пребывали. Конечно, они в мире жили. Я так вот советую, если мы строим здание, складываем кирпичи без раствора, этот дом развалится. Вот точно так же те люди, которые живут без Бога, без благодати, без молитвы, первый развал идет в душе, а потом в семье. И никогда мира и не будет. Потому что только в Боге можно жить. Поэтому все православные христиане, для того, чтобы мирно жить в семье, они стараются покаяться во всех грехах, то есть очистить душу от мусора греховного. И когда вот в квартире все чисто, хорошо, так и приятно каждому человеку, и мужу, и всей семье, и жене. Вот точно так же, и когда в душе наведен порядок полный, тогда все хорошо. Вот, допустим, любой водитель, он собрался, допустим, ехать из Москвы, в Краснодар. Он должен посмотреть состояние своей машины, чтобы колеса были все на месте, накачаны, чтобы тормоза работали, сигнализация, чтобы был и бензин, и масло. То есть все необходимое, которое на дороге нужно будет. Он знает, что без этого нельзя. Он дальше не уедет. Но почему-то вот мы в духовной жизни на это не обращаем внимания. Православный человек, чтобы душа его спасалась, он должен постоянно ходить в церковь, каждую субботу, воскресенье, все праздники, строжайше соблюдать все посты, среду, пятницу, со всеми жить в мире, постоянно исповедоваться, чтобы на душе не было ни с кем не враждовать, никому не досаждать, со всеми в мире жить. Тогда и на душе будет мир и радость. Вот это и есть счастье. А если этого нет, значит, в семье и счастья нет. Поэтому и 90%, кто вступил в брак, идут разводы. И нет мира, и ни радости. И каждый берет верх, доказывает муж жене, жена мужу, и постоянно скандалы с утра до вечера. Хорошо хоть на работе, когда разошлись, хоть отдохнут. А как пришли, и опять начинается то же самое, доказывать друг другу. Только Господь может примирить через танец покаяния, через молитву. Мы слушаем вопрос, пожалуйста, говорите. Алло? Да, слушаем вас. Я? Алло, у меня муж умер. Я кольцо обручальное сняла. Куда мне ее девать теперь? Спаси Господи. Здесь ничего странного нет. Если вы можете кольцо носить, потому что муж и жена – это единая плоть, хотя и часть плоти отошла в потусторонний мир, но все будут знать, что вы были замужем, если венчались, да. Вот. Так что можно носить всегда, и можно и умереть с этим кольцом. Ничего страшного нет. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амвросий, матушка Иоанна. Это раб Божий Сергий. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. Вот я хотел спросить, как находить счастье в молитве, и как вот монашествующие находят это счастье. Скажите, пожалуйста. Спаси Господь. Но человек, когда пришел в монастырь, он добровольно пришел с Господом страдать на кресте. Потому что монашество – это не естественно, а сверхъестественно. Человек свою плоть покоряет Богу, чтобы плоть не брала верх, а брал дух, плоть, и покорял ее. Поэтому и счастье находит в покаянии, в молитве, когда открывают помыслы, исповедуются часто и терпят поношение оскорбления. Даже вот многие могут и не понимать этого, но и говорить: вот меня оскорбили, меня обидели, вот мне сказал грубое слово. Я обычно говорю: я говорю, Господь тебе попустил для чего? Чтоб ты увидел или увидела свои недостатки. Что душа у тебя больная, ты обиделась, ты заплакала, пала в уныние или чем-то возгордилась. Это пороки, это болезнь. И надо от этого вылечиться. Поэтому человек в монастыре живет, постоянно контролирует все свои поступки. И он должен себя настроить так, живя в монастыре, что я весь прокаженный с ног до головы. Во мне нет живого места. Я больной. Я нуждаюсь во враче. А этим врачом является Христос. Он только может нашу душу исцелить. Исцеляет он ее через молитвы, через добрые дела. Когда мы болеем, скорбим, когда нас поносят, ругают, гонения. А мы не ропщим, никого не обвиняем, а только сами себя. И Господа благодарим. Это правильный путь. Еще раз скажу, что никого нельзя обвинять. Если в душе у нас плохо, кто виноват? Мы виноваты, потому что у нас плохо, не все в порядке. Поэтому приходится страдать. Если любили гордыню, тщеславие, много принимали и много грешили телом, то придется и телом страдать, и душой страдать. Вот такой путь спасения. А счастье в молитве, батюшка, что это такое? Ну, когда человек настроил себя, настроил на молитву, и когда он через молитву получает благодать, он не стремится, чтобы была радость в душе. Он стремится только к одному, чтобы Господь простил ему грехи, очистил душу. И вот тот человек, который много-много страдал, со всех сторон страдал за правду, и Господь ему дает радость, дает мир, тишину и покой. Это правильный путь. Когда у человека в душе мир, тишина, покой, радость и любовь. Когда у человека в душе гнев, зло, обида, уныние, отчаяние, тоска и находится на грани самоубийства, это неправильный путь. И надо от этого избавиться. А каким путем? Покаяться и взять себя в руки. Некоторые говорят, я не могу смириться. Но если не можешь смириться, тогда будешь терпеть очень много. Не Господь посылает нам это, а мы сами себе жизнь устраиваем. Поэтому будем страдать и мучиться. А молитва избавляет от всех страстей. И Господь через молитву дает радость. Вера слаба. Молись, Господь даст тебе веру крепкую. А почему? Вот, допустим, человек лежит мертвый, в нем нет души. Он мертвый. Но человек может телом живой, потому что живая душа, но она может мертвая душа быть. То есть имеется без Бога. А когда человек живой телом и душой, значит, он имеет контакт с Богом, и благодать Божия наполняет его душу, он живет в мире, в радости, вот в этом и счастье есть. Ну, приведем такой пример, как отец Алексей. Попал в тюрьму в 30-х годах, и его побрили и постригли. И он с кем? С бандитами находился. Ведь они там и курили, и разговоры плохие. Так он что? Письмо прислал, в котором прочитали, что радости моей нет предела. То есть он находился там за что? За Христа, за правду. А его арестовали. Он знал, что страдать за Христа — это же великое счастье. И, наверное, надо удостоиться такому человеку. Вот Господь его удостоил. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, матушка, говорите. Матушка Иоанна. Да, слушаем матушка вас. Матушка Иоанна. Слушаем вас, говорите. Вы меня слушаете? Да, да, вас. Меня, да? Да. Вот я хотела обратиться к батюшке Амвросию. Алло? Слушает он вас, слушает. Вот я хотела обратиться к батюшке Амвросию. И я инвалид, и старый человек. И вот хочу просто спросить у батюшки, как можно обратиться по смерти к вам туда, в ваш монастырь? Например, заказать сорокауст, чтение псалтири, потому что я сама не могу сделать ничего. По смерти. Простите, скажите мне, пожалуйста. Это, матушка, надо как? Надо знакомую иметь у себя, верующего человека, с ней договориться, что когда я перейду в тот мир, ты же меня не оставь, вот, напиши письмо или телеграмму передай, чтобы молились. Конечно, очень ценно каждому человеку, переходя в потусторонний мир, надо вспомнить от юности все грехи, в них покаяться, пособороваться, предварительно помириться со всеми, чтобы не иметь вражды ни на кого, чтобы душа была свободна, и принять в себя живого Христа и перейти в тот мир. Конечно, вот надо сказать и такое, что есть для священнослужителя служебник, требник. И там вот сказано в требнике, что если человек впал в грех с другим лицом, то сказано, сколько человек было, были ли иностранцы, были ли иной веры, там написано, и сколько человек было. Обычно все, кто приходит каяться, мужчины, женщины, и в общем, я аборты делала, я блудница, и все на этом кончено. А сколько абортов было, никто не говорит. А сколько там мужчин или женщин было, никто не говорит. Поскольку я уже исповедую 39 лет, я постоянно это наблюдаю. И поэтому мне приходится вот на Радонеже об этом говорить. А почему? Вот, допустим, человек убил кого-то, ему 8-10 лет дают за это. Если он убил еще кого-то, то он, это была вышка. Делали расстрел. Уже 2 человека. Это мы говорим на земле. Человек уже страдает. А о душе, поскольку она переходит в вечность, конечно, человек должен пройти все мытарства 20. И, конечно, бесы все покажут. Потому что есть вселенский закон сохранения мыслей. И они не исчезают, все запечатляется в вечность на все времена. Поэтому и ученые по квантовой механике на 100% доказали, что существует волновой мир, и все то, что человек делает в своей жизни, говорит, мыслит, ничего не исчезает. Все запечатляется в вечность. Поэтому еще раз повторяем, что есть вселенский закон сохранения мысли. Они все переходят в тот мир. Поэтому надо душу очистить от грязи. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Отец Амбросий, вот такой вопрос. Если ребенок себя плохо ведет, по-хамски буквально, и руку поднимает вот на мать, надо ли с этим смиряться? Или как вообще? Или какие-то действия? Мне говорят, смиряться надо. Вот объясните, как. Вроде в православную школу ходил, вот, на клиросе пил. А вот сейчас вот такой вот. Только можно победить духовными средствами. Усилить молитву. Допустим, читать «Богородица Дева Радости» по 150 раз. И через каждые 10 раз просить Матерь Божию, чтобы сын пришел к вере, к покаянию. Но надо здесь и сказать и такое, что если с детства он ходил в церковь, воспитывался в православном духе, а потом демоны поймали в сеть греховную, а грех, он омрачает разум, и человек теряет веру и становится чужд церкви. Но когда его постигнет какая-то беда, какое-то искушение, он знает, куда ему вернуться. Он знает, что надо прийти в церковь покаяться. Просто я это говорю из опыта. Сразу как тревога, тогда Бога. И даже те люди, которые еще и не воспитаны в православном духе, но у каждого душа по природе христианка, так Тертуллиан говорит. Так что человек может прийти к Богу и покаяться во всех грехах. Батюшка, ну вот если начинает ребенок где-то на руку поднимать, что в этот момент? Ждать, пока тебя ударят? Или как вот себя вести? Ну это опять же попущение Божие. Потому что случаев больших и малых не бывает до мелочей. Без воли Божией и это не бывает. Видать, в душе есть много грехов, которые не раскаянные. Порой мы даже их и не помним. Вот. А за это надо понести какое-то наказание. А вот когда наша душа примирится с Богом, тогда он перестанет действовать, потому что через него бесы действуют. Вот, а Бог попускает. Может быть, грехи не раскаяны. Но ссылаться на то, что я соборовалась, ну а сколько грехов не раскаянных сознательно было. Вот я, допустим, исповедую. Я говорю, а почему же вы не каялись? А я вот стеснялась батюшке сказать, а что он обо мне подумает, потому что я часто прихожу в церковь, он меня знает хорошо. Вот я не могу покаяться. Да, я стесняюсь батюшку. А надо во всем покаяться. Потом стесняться не надо священника. Если мы искренне будем каяться, у него больше будет к нам уважения и любви. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, благословите, пожалуйста, рабу Божию Галину. Господь вас благословит. Спасибо. Спасибо, Господи. Вот скажите, пожалуйста, когда люди, ну, обидят человек, можно ли говорить «Бог тебе судья»? И можно ли, вот стоя перед иконой, говорить «Вот этот человек меня обидел, Бог ему судья»? Знаете, когда вот человек в собаку бросает камень, она сразу бежит не к этому человеку, а за камнем бежит. Подбежала к камню, но камень, она же его не укусит. Так вот, в этом случае надо знать так. Кто-то нас оскорбил, мы человека должны любить, но не любить в человеке грех, потому что через него на нас действует кто? Демон. Так мы должны помолиться за этого человека. Господи, помоги нам спастись. И не обижаться. А лучше помолиться. И когда мы бываем на молитве, то мы в первую очередь, допустим, утром встали, должны помянуть этого человека, кто нас обижает. Потому что через него нас обижает демон. То есть ведет с нами войну. Поэтому еще раз, человека надо любить, но не любить в человеке грех. А у нас бывает так, что мы грех ненавидим, а вместе с грехом и человека. Поэтому и мы страдаем, и мучаемся. Надо жить со всеми в мире любви. Исполняя любовь божественную, любить Бога ближнего, мы спасены. Батюшка, наверное, еще важно, что мы вкладываем в эти слова. Вот «Бог тебе судья». Если бы мы просто отдавали суд на волю Божию, может быть, это было бы одно. Но ведь часто бывает так, что мы за этими словами, подтекст такой, «Пусть Господь тебя накажет за то, что ты так вот себя повел со только мной». Так, да. Да. И, наверное, вот это вот как раз и неправильно. Да? Это человек говорит с обидой угу. на этого человека. Мол, вот Господь тебя отомстит. Вот ты на страшном суде все ответишь. Да. Угу. Да. Это через зубы порой говорится. Угу. Но если мы настроим себя, что это демон на нас действует, совсем будет по-другому. Но я бы хотел еще подсказать и так, что каждому человеку, тот, который думает о спасении своей души, должен приобрести в своей жизни несколько таких вот приятных слов. Ну, допустим, некоторые говорят так. Ну, мне сегодня женщина говорила. Вот мне страсть такая кушать. Вот я не ела. А тут прям вот каждый день хожу, ем. Как мне от этого избавиться? А я говорю, вот когда тебе придет мысль такая кушать, и желание появится, а ты сама себе скажи, обойдешься, переживешь, ничего. И смотришь, бес отошел. А бес как искушает? Поначалу бес чревоугодия приступает к человеку, чтобы он ел, набрался соков. А потом он уходит, приступает бес блуда. Начинает мысли, разговоры, и пошло одно за другим. И человек впадает в грех. Это тоже надо знать. И когда у нас бывает скорби, сказать, ничего, дорогая, переживешь. Все пройдет, все перемелется, все перетрется. Мало ли в жизни что было. Господь разве не знает? Он все знает. Смирись, потерпи. Тебе Господь попустил это. Надо потерпеть. У меня болезнь? Ну что? Разве Господь не видит? Разве Господь не знает? Знает все. Ведь Он желает твою душу спасти, Он же наш Отец, а Он никогда человеку не делает зла, а только одно добро. Мало ли какие бедствия с работы сняли, совсем обнищал, есть даже нечего. Разве Господь не знает? Он попускает. Так лучше временно здесь пострадать на земле, нежели вечно мучиться. Хотя бы несколько слов таких иметь для утешения своей души в трудную минуту. Но у меня был такой момент в Почаевской лавре. Как-то позвонили из КГБ настоятелю и говорят: мы хотели бы отца Амвросия видеть. Но мне настоятель говорит, что вот надо тебе в такое-то время прийти. А я так подумал: ну, придет время. А такое время обязательно будет перед кончиной. Что ты боялся? Кого ты боялся? Ведь все в руках у Бога. Господь попускает, значит, надо. И я спокойно настроил себя и пошел. Там немножко было неприятности. Был один полковник области, а второй был лейтенант. Он хотел проявить свою власть какую-то. Я ему сказал: будьте спокойны. Ну, одно слово сказал ему, тогда уже полковник говорит: давай их не будем. И так мы побеседовали 2 часа, на хорошем уровне расстались. Просто надо было познакомиться. Так что всегда себя надо настраивать в болезни, в скорбях, в разных испытаниях, в разных искушениях. Допустим, сына посадили. Или там какая-то беда случилась. А Господь разве не знает? Разве Он не видит? Если Он попустил, значит, Он знает, с какой целью. Чтобы человек не думал о земной жизни, а чтобы он подумал, что не сегодня, не завтра тебе надо расстаться с этой жизнью. Допустим, я поехал к Женю Никифорову, председателю Радонежа. Он меня пригласил в одно место. И говорит: вот огромный коттедж здесь построенный. И там человек, лет ему 40, он построил коттедж, вышел на балкон, какая радость, чайку попить там с женой. И сердце раз и остановилось. И вся жизнь его кончена. Да. Так вот и часто прям слышу: вот, батюшка, помолись. Вот муж пришел с работы, с детьми игрался, и вдруг сердце остановилось, и он умер. Да мало ли каких случаев было в жизни. Ну вот и интересно замечается еще и так: смотришь, мать верующая, а сын от Бога отошел. И смотришь, сын первым умирает, чем мать. Вот почему так? Ему бы жить да жить. Но это мы думаем так. А Господь-то думает, как спасти его душу. Вот он умер, а мать верующая, она вымаливает его. Во многих храмах, монастыри подает на божественную литургию. Постоянно молится, псалтирь читает, Евангелие читает, на кафизмах, на славах поминает. Всех просит, чтобы его душу спасти. И так вот мы все друг друга спасаем, молимся друг за друга. Потому что церковь земная, это церковь воинствующая, идет брань с демоническими силами. А те, которые перешли уже в тот мир и вошли в обитель рая, это церковь торжествующая. А вместе небесно-земная церковь, это церковь единая, это тело Христово. А глава этого тела – сам Христос. А мы являемся клеточкой в теле Христовом. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте, батюшка. У меня 2 вопроса. Какие бывают причины, из-за чего распадаются православные семьи, то есть разводят? И второй, это какие молитвы следует читать, когда злость на кого-то, на какого-то человека? Ну, мы эту тему уже затрагивали сегодня. Почему развод идет? Ведь когда 2 лошадки молодые в поле, травку щиплют, бегают, прыгают. Потом время настает, они подросли. Их запрягают в упряжку, в одну упрягу. Поэтому называются супруги, в одной упруге. Ну и запрягают в телегу. И груз на телегу кладут. А этот груз все умножается, домножается. Да еще кнутом по спине бьют, по ребрам. Вот так в жизни. Если человек вступил в брак, это не значит, что он уже все добился, что он хотел. Это только начало. Тут будет всякого рода искушения. Но себя надо настроить. Ведь недаром Господь говорит, терпением спасайте души ваши, должны добро творить. Когда мы добро кому-то творим, то есть живем не для себя, а для ближнего, а когда мы ближнему делаем добро, мы сами себе делаем добро. Если мы у кого-то что-то украли, мы сами себя украли. Если мы кого-то обидели, мы сами себя обидели. Если мы кому-то зло сделали, мы сами себе зло сделали. Поэтому надо делать только одно добро. И о всех говорить только одно хорошее. Всем нести мир и радость, и любовь. И вот через эти вот качества в душу входит благодать. И когда мы в жизни своей много пострадали и старались Бога благодарить за все, то в душе появится мир, радость и покой. То есть благодать. Вот к этому все человечество стремится. Но стремится оно не через Бога, а через кровопролитие, войны, обман, ложь. А радости нет. И те страны, которые занимают первое место по богатству, первое место занимают по самоубийству. Ну, можно сказать так. У человека тело больное. Как же это решить задачу? Ну, может быть так. Тело все прокаженное, взять, снять костюм, выбросить с 10 этажа или отравить, насыпать на него хлорки или повесить в ванной. Проблема решилась? Нет, не решилась. Вот точно так же, когда у нас душа больная, вся прокаженная грехом, нам так тяжело на душе бывает, очень тяжело. И демоническая мысль приходит покончить жизнь самоубийством. Допустим, тело свое выбросить с 10 этажа или повесить там в ванной. Проблема не решилась. Как душа была больная, еще в 1000 раз будет больнее. Потому что проблемы не решены. И за человека этого церковь не молится, не отпевает. Потому что приходят за душой уже не ангелы, а демоны. И забирают душу такую. Это страшное явление. Поэтому для того, чтобы в семье не было зла, надо творить добро. И жить в мире. И терпеть друг друга только таким путем. Если, допустим, муж разгневался, то жене не надо в этот гнев подливать, как в огонь, бензин. А лучше воды подлить. То есть потерпеть и ласковое слово сказать. А лучше всего перетерпеть. Как-то я однажды пример приводил, такой интересный, как к одному священнику пришла бабушка, ну, то есть женщина пришла, лет 50, и говорит, мы с мужем уже на грани развода. Как быть? Но она предварительно позвонила. В это время собака начала лаять. Он вышел, вот молчать. Она все равно рвется с цепи. Он взял ее, будку закрыл. И вот она рассказывает, что уже на грани развода. Он говорит, видела ты эту собаку, как она рвалась на тебя? Видела. Я взял, закрыл, она перестала. Так вот Господь нашему языку дал два запора, губы и зубы. Молчи и ничего не говори. И муж прекратит. Ну и так вот, хотя это грешно ходить по бабкам, искать у них спасение, но вот она пришла тоже, говорит, с мужем уже на грани развода, скандалы, муж у меня такой злой, страшно злой, он преследует меня постоянно везде. Ну, бабка говорит, ну вот я сейчас тебе воды наговорю, давай, вот две бутылки тебе, когда муж начнет скандал устраивать, а ты набери в рот воды и держи до тех пор, пока он не перестанет. И вот она так делала. Когда кончится у тебя вода, приходи. Ну, кончились две бутылки. Ну как? О, польза огромная. Наполовину он уже перестал ругаться. Вот еще, говорит, если две бутылки будешь по глотку держать во рту, то совсем прекратит. Так вот бывает в жизни. Потому что мы не можем терпеть друг друга. И все доказываем, доказываем. Ничего это не даст. А если мы внутренне будем молиться и будем духовными средствами побеждать, и будем молиться за мужа и добро творить за него, то демон видит, что мы вместе с ним не согрешаем, то есть не погибаем, а молимся, и он отойдет от мужа. Допустим, пришли в храм, свечку поставили. Допустим, Иоанну Богослову, апостолу любви. Поставили и ушли. Нет, надо встать и помолиться. Господи, помоги спастись моему мужу. Или за кого-то мы молимся, пока свеча не догорит. И, конечно, и надо на службе стоять. Ведь недаром, допустим, храм стоит и купола. Вот этот купол, он как бы похож на каплю воды, которая капает. И вот сам купол, это как бы зажжена свеча с крестом. Когда народ молится, эта молитва идет Господу, и Господь посылает эту каплю благодати. Она невидима, попадает на тех людей, которые молятся, ну, и молитва принимается общей церкви Господу. Потому что не все ведь могут молиться искренне. Могут часто стоять в храме, тело стоит, а душа где-то гуляет, мысли гуляют. Но общую молитву Господь принимает. Поэтому все молитвы, все ктеньи, которые обращены к Богу, заканчиваются обращением к Матери Божией. Вот она все молитвы приносит к престолу Сына Своего. Молитва творит чудеса. И терпеть надо всех, и вся, и везде. И не роптать, и не отчаиваться. Никого в этом не обвинять, а только Бога благодарить. И мы быстро избавимся от своих страстей. Почему? Потому что те страсти, которые в нас живут, если мы их не победим, когда душа выйдет из тела, то эти все страсти оголятся, обострятся, и они нас будут мучить. Они начинают мучить нас здесь, на земле. Поэтому мы приходим в храм и Господу каемся, говорим: «Господи, вот я согрешила или согрешил гордыней, тщеславием, самолюбием, гневом, злом, обидой, раздражением, возмущением, криком. Это наши страсти, они нас мучают, а мы не желаем их». Поэтому, когда мы каемся, то Господь нам дает благодатную силу, чтобы избавиться от них. Если человек часто исповедуется, это можно сказать, что он стоит на пути спасения. Конечно, если бы в колодце не было воды, туда бы никто не ходил. Заросла бы тропа травою. Если бы в храме Господь не давал благодати, силы, крепости, тогда бы никто туда не ходил. Вот представьте себе, 1918 год. Все силы ада обрушились куда? На церковь. Начали храмы уничтожать, духовенство, народ расстреливать. 90 миллионов уничтожили людей и пришли в тупик. Как будто они что-то сделали. Ничего не сделали. Но человек больной, он куда идет? В поликлинику, в больницу, на прием к врачу. И там есть аппаратура, его лечат. Так вот, если бы все было направлено на то, уничтожить все больницы, уничтожить все поликлиники, народ, врачей всех расстрелять, всю аппаратуру сломать, уничтожить, все книги медицинские уничтожить. что было бы? Это ненормально. Поэтому больница для тела, а храмы для души. Вот человек забыл о Боге. Ему все хорошо, он здоровый, крепкий. Но приходит время, когда его прижмет какая-то беда. Куда? В больницу? Нет, бежит в церковь. У меня вот один человек. Так покаялся, но холодненько. Я ему говорю, Ира, ты должен обратиться к Богу и обратиться по-настоящему, потому что меч постоянно над твоей головой. И тут он мне звонит, можно приехать. Я, ну, приезжаю из Москвы, в Иваново. Ну что, попал в аварию, сломал ногу, и в эту ногу сейчас мне вставили спицы какие-то. Вот 2 месяца или 3 месяца лежал. Я говорю, ну как? Вот приехал каяться. Неправильно я живу. Надо исправиться мне. Я говорю, ну давай исправляйся. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амбросий, пожалуйста, скажите, жертва жизни христианина – большое дело для спасения души. Милостыня, сочувствие, помощь какая, добро. А вот так это или не так, что аскеза, холод, жара, тяжести – это та же самая жертва. Это я не я пришел к этому, это я услышал и хотел бы знать ваше мнение. Так ли это, что аскеза приравнивается к жертве, и человек, постоянно выдерживающий вот эту силу аскезы, приближается к Богу? Ну, сказано так. Правильно Давид говорит, смирись и спаси меня Господь. Человек может ничего не есть и не пить, и спать 1 час, и то на ходу. Но если смирения нет, и спасения нет. Может аскезой заниматься и сушить свое тело, но тщеславиться, раздражаться, ругаться. А Богу нужно смирение. Потому что и бесы, они не спят, не едят, а смириться не могут. Поэтому на первом месте смирение. Аскеза нужна, нужна. Для чего? Чтобы смирить буйное тело. Но то, что погода, но человек может избежать суровую зиму, уехать куда-нибудь на юг. Но я бы не сказал, что это аскеза. Лично я. Но в какой-то степени человек ради Бога, ради церкви, чтобы воспитать в себе внутренний дух и не бояться ни мороза, ни жары, со всеми жить в мире, это самое основное. Вот это аскеза, да, она поможет человеку. Батюшка, вот возвращаясь к нашей теме о счастье, ведь в мире столько нестроений, столько искушений, столько скорбей. Вот вообще реально ли счастье? Или это все-таки какое-то что-то призрачное, и мы можем только желать его, а на самом-то деле его и не получаем? Или все-таки получаем? Ну, в основном-то мы знаем из опыта, что те люди, которые настоящие верующие, у них много скорбей, много болезней, они в этом находят счастье. Ну вот я могу пример маленький привести, как Вениамин, преподобный, у него была болезнь, водянка, и вот так разнесло, что ему сделали огромное кресло. Даже палец, мизинец можно обхватить 2 руками. И он уже был на исходе, и когда братья монастыря собрались, мы с сожалением смотрели на него и прощались с ним. Он улыбнулся и говорит, братья, порадуйтесь со мною, Господь меня помиловал. Порадуйтесь со мной, Господь меня помиловал. Если наша жизнь была очень греховная, А Господь – это наш Отец. Он же не желает, чтобы душа погибла. И Господь попускает, потому что хотя все болезни, все скорби, они на почве наших грехов выросли. Мы их вырастили, поэтому надо потерпеть. Значит, Господь нашу душу хочет спастись. Но весь секрет в чем? Не роптать, никого не обвинять. А мы обычно так ищем, кто же в этом виноват. И начинаем истерики закатывать, жаловаться. А когда вот жалуемся, истерики закатываем, то в это время благодать Божия отходит, и нам в 2-3 раза становится тяжелее нести. А если мы Бога благодарим и радуемся, никого не обвиняем, то Господь видит, что мы смиряемся. Слово «смиряемся». То есть, Господи, благодарю Тебя, что Ты меня не забыл. А есть такое Священное Писание, что кого люблю, того наказываю. Но имеется в виду само слово «наказание». Это не значит, вот Господь взял кнут, мол, дай-ка как-то его накажу. Потому что день страшного суда Господь не будет искать, за что же человека наказать, а будет искать, за что же его помиловать. Слово «наказание», допустим, вот мы в Библии читаем, что Господь говорит пророку Моисею, что «я же сточу сердце фараонова». Как Бог любовь может расточить сердце фараонова? То есть имеется в виду наказание. Это отнять благодать, потому что человек недостоин по своим грехам. И человек сам по себе, он наказан. Он в безблагодатном состоянии. Он уныние начинается, отчаяние, дергание всякое. Благодати нет, радости нет. И, конечно, Господу ведь ничего не жалко. Он готов сейчас все души мира наполнить благодатью, и все в любви божественной растворятся. Но наши души, они не подготовлены, они грязные, мертвые. Но как можно в мертвеца что-то влить хорошее? Ну, мертвый. Или взять ведро грязное, или без дна. Сколько туда ни лей, толку нет. И все то, что мы будем вливать, чистую воду, она станет грязной, эта вода. Поэтому Господь ждет, когда мы покаемся, когда мы придем к Нему, очистим свою душу, тогда ее Он наполнит. И вот Господь с каждым разом призывает нас к покаянию. А чтобы очистить душу, можно только через таинство исповеди. Когда мы приходим в храм, каяться. Вот таким путем можно душу наполнить благодатью. Батюшка, нам передали записки, просят помолиться о здравии болящей Лидии, тяжело болящей монахини Серафимы, болящей Татьяны, Тамары, тяжело болящего Владимира, Антонины, Лидии, Зои, Александра, Елены, Нины, Владимира, Лидии, Нины, Ларисы, Олега, Анны, Владимира, Марии, Владимира, Галины, Елены, И, Михаила, Лии, Лидии, Андрея, Натальи, Максима, Елизаветы, Игоря, Иакова, Льва, Дмитрия, Елены, Фатинии, Александры, Фатинии, Николая, Николая, отца Александра, Александра, отца Сергия, Николая, Натальи, Натальи, Ирины, Максима, болящей Ирины, Петра, Галины, Игоря, Сергия, тяжело болящей Елены, Иоанны, Валентины, Петра, Фатинии, Анны, Артема, Сергия, Алексея, Ирины, Маргариты, Георгия, Георгия, Людмилы, Елены, Екатерины, Татьяны, Маргариты. И о упокоении. Схимонахини Иннокентии, новопредставленные Анны, новопредставленные монахини Домнины, новопредставленные Людмилы, Александра, новопредставленные Марии, Михаила, Нины, Нины, Натальи. У нас еще есть вопрос. Мы слушаем, пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, батюшка Артемий. Можно задать такой вопрос? Батюшка Артемий, вот... Брат... Это отец Амвросий. Ой, извините. Угу. Батюшка Амвросий, простите, грешную Марию. Вот брат пьет, страшно пьет, невыносимо пьет. Я и молюсь, и в церковь его хочу. Ничего не получается. Вот 4 года беспроводно. И вот за эти годы что только не было, что только не перетерпела. Вот сейчас я прям сильно, очень страшно заболела, ничего не помогает. Как быть, я не знаю. А он даже и не обращает внимания. Спасибо. Конечно, нет таких вопросов, которые бы не были разъяснены. Вот если мы обращаемся к Богу за ближнего, ну, многие говорят так: вот у меня сын, муж или брат пьет. Сколько раз я обращалась к Богу, и Господь мне не помогает. Нет, Господь ждет наших молитв. Для чего? Когда мы будем молиться, мы научимся молиться, сами из грязи вылезем, и тогда поможем спастись и всем нам, родственникам и окружающим. Когда человек, допустим, тонет, а мы плавать не умеем, если мы будем помогать, мы сами погибнем. А вот надо человеку подать руку, если почувствуем под собой почву, можем подать руку, можем подать веревку или палку. Можем человека спасти. Вот таким путем только можно. И, конечно, человек заболел этой болезнью. Он не может сам, ему нужна помощь. Не только сестра должна молиться, надо всех просить. Кто только есть близкий, знакомый. Потому что молитва общая, она имеет огромнейшую силу. И каждый наш вздох, каждое наше слово, оно идет в тот мир. Может кто-то забыть из людей, но Бог никогда не забывает. На то Он наш и Отец Небесный. Поэтому любое прошение к Богу, это как бы письмо мы написали Богу. Оно обязательно дойдет. Без почты, мигом пролетает. Сделали доброе дело, это как бы посылку передали за ближнего. Она тоже дойдет до Господа. А молиться надо. Потому что молитва – это дыхание нашей души. Это энергия, через которую Господь нам наполняет душу. Без этого никак нельзя жить. Батюшка, ну вот, а желать простого счастья такого, скажем, бытового, обыкновенного, это можно? Вот, ведь это же естественно, наверное, человеку пожелать, чтобы у него в семье все было нормально, чтобы дети были здоровы, чтобы была работа. Или все-таки это не главное? Ну, это можно пожелать. И мы всегда желаем, помоги Господи, да, чтобы, дай Бог тебе здоровья душевного и телесного. Все во всем было благополучно. Это вот люди пока еще не церковные. Ну и когда церковные, они тоже благодарят Господа и молятся, чтобы Господь сохранил. Но на первом месте спасение души. Спасение души, конечно, на первом месте. Но мы люди, батюшка, слабенькие, духовные, поэтому нам иногда бывает хочется и чего-то такого обыкновенного, житейского, бытового. Но Господь и не лишает и радости земной. Дорогие братья и сестры, завтра мы продолжим с вами разговор. Благодарим вас за внимание, просим ваших святых молитв, простите.